Глава 7. Декабрь. Курт. Снег укутал землю декабря плотным и тяжелым белесым покрывалом. Именно белесым, не белым. В тусклом свете НЦ мир потерял яркость цветов и красок, нахмурился, посуровил, стал угрюмым и мрачным. Солнце навсегда скрылся за горизонтом. Теперь с закатом НЦ наступала полная темнота, и тянулась она ровно половину суток, до следующего восхода. Выбравшись из шатра затемно, Курт Федотов бросил меховую парку, скинул вслед за ней рубаху и нещадно растерся снегом. Натянул рукавицы, отодрал от наста примерзшую к нему за ночь пару беговых лыж, повозился, прилаживая крепление, и, как был по пояс голый, рванул от шатра на юго-восток. С полчаса он, яростно отталкиваясь от снега заостренными на концах лыжными палками, безостановочно гнал вокруг лагеря по мерзлой скрипучей лыжне. Затем махом свернул и еще минут 20, не давая себе роздыха, шел по целине. Вновь вымахнул на лыжню и, пройдя с полмили, повернул к лагерю. Снежана к возвращению мужа успела вскипятить клюквенный чай и разогреть на костре оставшуюся со вчерашнего зайчатину. Расправлялись с ней втроем. К завтраку подоспел одетый по походному медведь. Чай пили уже в попыхах, под ворчание медведя о том, что в молодые годы следует быть порасторопнее. Затем Курт навьючил на плечи тяжеленный рюкзак со снастями. Снежана упаковала в свой жестянки с наживкой, и все трое, надев лыжи, двинулись на север, к океану. Центр лагеря пересекли, когда серебряный обод НЦ едва появился над лесом. Отсюда и окрест концентрическими кругами расходились островерхие шатры декабря, его первого боевого кочевья. Было их несколько сотен, больших, семейных и малых, холостяцких и вдовых. Кочевье просыпалось. Над шатрами уже велись дымки. Мужчины, щурясь просонья, выбирались из жилищ наружу, за руку здоровались с соседями, кряхтя и ухая, умывались в снегу. С десяток девушек и молодых женщин, сгрузив в сани жестяные ведра, собирались на дойку. Молоко трирогов было густое, жирное, с него сцеживали сливки, сбивали сметану. Добавляя закваску, превращали в простоквашу, ряженку и варенец. Курт оглядывался. Он еще не привык к виду декабрьского кочевья. Женщины, занятые хозяйством, мужчины-охотники, дети, бегающие с визгом между шатрами. Так же, как и в октябре. И не так. Октябрьские кибитки были добротными и нарядными. Декабрьские жилища казались ветхими. На шатрах виднелись швы и заплаты. Утварь была по большей части не июльской, а самодельной, из дерева, бересты, кости. Игрушек у декабрьских детей Курт не заметил. Да и самих детей было мало. А еще лица. Лица у декабритов были другие. По словам медведя, еще 5 лет назад людей в кочевье было в 1,5 раза больше. Еды хватало, из апреля и октября бесперебойно поступали товары, и можно было хоть и довольно скудно, но жить. Многое изменилось за последние годы. После того, как июльским указом запретили ярмарки на ноябрьской земле и стали вздувать цены на апрельских торгах. Снизились, а затем почти иссякли поставки лекарств, фруктов и овощей. Вовсе прекратились поставки оружия. В зимние кочевья пришла цинга, вслед за ней пожаловал голод. Стали умирать старики, а дети рождались слабыми и хилыми. С каждым годом ситуация становилась все хуже, а цены на летний товар продолжали неуклонно расти. «Здорово ночевали!» — приветствовал медведь, вооружившегося топором и собирающегося колоть дрова Фрола. «Порыбалить с нами не желаешь? Если соберешься по-скорому, мы подождем». «Здравствуй, медведь». Фрол заулыбался, перехватил топор левой рукой, а правую протянул для рукопожатия. «И ты, красавица», — подмигнула Снежане. «Кур, дружище, рад тебя видеть. Как дела?» «Как Саша пила», — по-русски ответил Курт. Снежана прыснула. Акцент у выучившего десяток расхожих декабрьских фраз Курта был чудовищным. «Хорошо смется, кто смется последний», — укоризненно произнес Курт. «Последний, наследный», — передразнила Снежана. «Говори лучше по-июльски». Так что насчет рыбалки, Фрол? А, пошли. Фрол с маху воткнул топор в покрытый снежной пылью деревянный чурбак. Подождите, я мигом. Через 5 минут двинулись на север вчетвером. На окраине лагеря Фрол отобрал у Курта рюкзак, и тот, выдвинувшись вперед, принялся прокладывать лыжню. Остальные пристроились следом. Уминая поскрипывающий, похрустывающий под ногами наст, Курт думал о Боге. Он так и не смог отказаться от своей веры и лишь скорректировал ее под давлением ставших неоспоримыми фактов. Создатель перестал быть для него святым и непогрешимым, а мир, сотворенный им, справедливым и честным. Медведь, а за ним Снежана, уверяли, что вскоре Курту предстоит переход от количества усвоенной информации к качеству, и тогда он станет, если не атеистом, то агностиком. Пока же, однако, переход задерживался, и Курт стоически сносил сарказм в голосе жены, когда речь заходила о теологии, связанных с ней предметах. Эта тема была единственным камнем преткновения между ними, зато во всем остальном они ладили идеально. Строптивая и своенравная Снежана теряла строптивость и своенравие, стоило мужу заглянуть ей в глаза. А ночами они любили друг друга так же страстно, пылко и неистово, как в первый раз. И у Курта по-прежнему кружилась голова и плыла земля из-под ног. Декабрь заканчивался. Уже 10 кочевий сошлись и встали лагерем неподалеку друг от друга. Ждали еще 3 из позднего декабря, а вслед за ними должны были появиться и январские. Затем еще 2 месяца, и люди зимы соберутся вместе. Настанет март, за ним придет апрель, а дальше... Дальше не брался загадывать никто. Ни медведь, ни сухонький седой старичок Андрей Андреевич, который руководил декабрьским кочевьем, так же, как пастор Клюги Октябрьским, и которого, в отличие от пастора, называли старостой. Не брался предсказать результат апрельского противостояния и Ларс Торнвальд, февралит, которого в прошлом году на всеобщих зимних выборах избрали президентом и командующим. Через час после выхода из лагеря лес сменился заснеженным полем. За ним потянулись засаженные ровными рядами деревьев яблоневые сады. Затем местность пошла под уклон. В снегу появились черные пятна проталин, и ветер с океана с посвистом погнал поземку. Вдали со склона невысокого холма неспешно спускалась стая снежных волков. Заметив людей, вожак замер, затем свернул и повел сородичей прочь. «Пускай жируют», — буркнул в бороду медведь. «Волкам теперь будет раздолье». Раздолье волкам и прочей зимней живности, непригодной в пищу, наступило 2 недели назад, когда приказом по кочевьям запретили на нее охоту. Тратить боеприпас теперь позволялось только в случае опасности для жизни, либо при необходимости завалить барсука или кабана в пищу. К берегу вышли, когда Анце подобрался к зениту. Море было величественным, огромным, как небо, холодным, как металл, и живым, беспокойным, тревожным. Низкие пенистые грязно-серые волны лизали береговую гальку. Ветер шалил в кронах прибрежных елей, резко отрывисто вскрикивал, описывая круги над водой сахарный альбатрос. Медведь вывалил на землю наломанную в пути охапку хвороста, разжег костер. Фрол приладил наполненный снегом котелок на планку, перекинутую между вбитыми в грунт кольями. Снежана расстелила на земле видавшие виды шкуры со свалявшейся шерстью, и все 4 расселись вокруг огня. Курт обнял жену за плечи, притянул к себе и, никому персонально не обращаясь, сказал по-июльски. «В октябре не ловят рыбу и не охотятся на морского зверя. Лодок и шалант у нас...» Курт запнулся. «У них нет. Но на берегу мне приходилось бывать. Забредал во время охоты, да иногда в теплые дни приходил с родичами и братом подышать морским воздухом. Я вот что хочу сказать. Несколько раз с северного берега я видел сушу на горизонте. Однако никто в октябре не знал, что это за земля и насколько она велика. Да и мало кого это интересовало. Однако сейчас я подумал, нельзя ли добраться до туда на лодках?» «Там острова, Курт», — медленно произнес медведь. «Сотни островов, тысячи. Целый архипелаг, уходящий далеко на север. В некоторых местах до ближайшего острова меньше суток хода на веслах. Сам я не бывал там ни разу, но кое-кто из наших дотуда догребал. Это опасно, очень. В случае шторм обратно можно не вернуться. Были, которые не возвращались. Многие думали, что на острова возможно переселиться и жить там. Оседло. В каждом времени года, как живут люди во всех цивилизованных мирах, кроме нашего проклятого. Однако... Медведь замолчал. «Что однако?» — подбодрила Снежана. «Ты никогда не говорил мне об этом?» «Не было случая, поэтому не говорил. Да и смысла не было. На тех островах, до которых удалось добраться, жить невозможно. Они небольшие, без пресной воды и почти без растительности. Зверей нет, лишь иногда приземляются перелетные птицы. Возможно, на дальних островах, тех, что ближе к северу, по-другому. Но до них не добирался никто. Слишком далеко. Да и опасно. Там намного холоднее, чем здесь, и океан частично покрыт ледяной коркой, а частично дрейфующими льдами. Попасть в ледоход — верная смерть. Лодки попросту затрет. Кроме того... «Постой!» — прервал медведя Фрол. «А ведь может так статься, что у нас не будет другого выхода. Если нас одолеют, мы можем попробовать спастись на островах. Те, кто уцелеют, конечно». «Об этом уже думали. Я говорил с Андреем, они обсуждали такую возможность, когда предводители кочевий собирались на совет старост. Был план сколотить лодки и плыть туда. Всем. План отклонили». «Почему отклонили?» «По многим причинам. Во-первых, может возникнуть паника. Во-вторых, бегство может превратиться не в исход, а в массовое самоубийство, если флотилия угодит в ураган. В-третьих, неизвестно, есть ли хоть один остров с пресной водой, а если есть, сколько времени уйдет на его поиски. И в-четвертых...» Медведь сделал паузу. «В-четвертых, даже если мы найдем подходящие острова, ювелиты в два счета могут нас там уничтожить». «Как это уничтожить?» — не понял Курт. «Им попросту не добраться до туда?» «Им и не надо. Достаточно взорвать над островами бомбу помощнее». «Что взорвать?» «Бомбу. Бомбу. У тебя не хватит знаний, чтобы понять, что это такое. Их у меня не хватает. Бомба — это штука, которая при взрыве способна истребить жизнь вокруг себя в большом радиусе. Что, непонятно?» «Нет», — признался Курт. «Откуда в июле бомба, и как они ее взорвут, если до островов не добраться?» «Не добраться вплавь, а по воздуху проще простого. У них наверняка есть летательные аппараты, управляемые или автоматические. В летописях первых поселенцев сказано, что в августе имеются десятки забитых под завязку оружием арсеналов. Думаю, они сохранились и по сей день». «Я был в августе», — задумчиво проговорил Курт. «Один раз, когда сопровождал в лето обоз с зерном, видел огромные четырехосные повозки с колесами в полтора человеческих роста. Я тогда решил, что эти повозки — жилища августитов. Одно на много семей. Но теперь думаю, что они и есть арсеналы, о которых ты говоришь». «Я вот чего не понимаю», — протянул Фрол. «Если все так просто, почему им не взорвать свою бомбу здесь? Избавились бы от нас одним махом, и все». «Здесь они ничего взрывать не станут», — медведь сплюнул. «На этой земле им жить, когда сюда придет лето. Не говоря о том, что здесь вместе с нами погибнут зимние звери. На нас им наплевать, мы и живы-то до сих пор лишь благодаря зверью. Ладно, поговорили и достаточно. Снежанка, готовь снасти. Пойдем, парни». Медведь поднялся и двинулся вдоль берега на восток, туда, где береговая линия вдавалась глубоко в сушу, образовывая бухту. Здесь вытащенные из воды и перевернутые кверху днищами стояли аккуратными рядами десятки грибных лодок. Медведь нагнулся и рывком вздернул нос ближайшей. Курт с Фролом ухватились за корму. Втроем они поволокли судно к воде. «Грести когда-нибудь приходилось?» Медведь распутал тесемки, крепящие к борту весла. Курт отрицательно покачал головой. «Садись тогда на нос». Медведь забрался в лодку, опустился на банку и приладил весла в уключины. Фрол столкнул судно в воду, запрыгнул на корму. Следующие 2 часа ставили сети, натягивали переметы и спускали на воду деревянные колобахи с притороченной к ней наживкой, которую называли кружками. Затем медведь сказал, что достаточно, и лодка направилась к берегу. Костер потух. Снежана растерянно тормошила непрогоревшим суком золу. «Я подумала», — сказала она, и 2 остальные приблизились, — «что Курт прав. Мы должны снарядить экспедицию на острова. 10-15. Впереди 3 месяца, за это время они успеют обернуться в оба конца, а оставшиеся будут мастерить лодки». «Хорошо подумала?» — насмешливо спросил медведь. «Эти 10-15 человек запросто погибнут в пути. В лучшем случае вернутся во своясь ни с чем. Мы даже не знаем, сколько отсюда до ближайшего острова. Относительно близко острова были 4 месяца назад. Вот тогда и надо было думать». «Тогда решения противостоять еще не было?» — сердито спросила Снежана. «А то, что надо было думать, ты прав. Вот ты бы и думал. Мы об этих островах, считай, ничего не знаем. А сейчас...» «Что сейчас? Послать на смерть 50 молодых парней? Ради эфемерного шанса удрать?» «Ради реального. И почему только парней? Я пойду вместе со всеми». «Никуда не пойдешь». «Пойду непременно. И вообще, ты мне теперь не указ». Снежана задорно улыбнулась. «У меня есть собственный муж». Она обернулась к Курту. «Правда, милый?» «Правда», — сказал Курт твердо. «У тебя есть собственный муж, который подтверждает. Ты никуда не пойдешь». «Нечего. Нечего дуться», — смягчил он голос. «А по сути, Снежана права. Медведь, экспедиция необходима». «Я так считаю», — согласился Фрол. «Я ее и возглавлю. 50 отчаянных парней я наберу. Глеб, Савелий, Петр, Илья...» Принялся он загибать пальцы. «Коля, Суров. Может быть, наберу даже 10. 11, — прервал Курт. «Меня записывай. Грести я научусь». Ночь провели, улегшись вокруг тлеющего костра и завернувшись в пошитые из барсучьих шкур спальные мешки. Неподалеку шелестели волны, ветер высвистывал о чем-то тревожном. Курт долго не мог заснуть. Обняв за плечи прильнувшую к груди, едва слышно посапывающую Снежану, он думал о предстоящей разлуке с ней. Медведь, хотя и спорил накануне довольно долго и настойчиво, под конец сдался и согласился с тем, что экспедиция необходима. В результате решили идти на 4 лодках, по 3 смены гребца на каждую. Людей Фрол обещал подобрать. И если повезет, то экспедиция обернется 2-3 недели. Если повезет меньше, за месяц. Оставался еще вариант, что не повезет. По словам медведя, самый реальный из всех. Тогда экспедиция не вернется, и 12 человек сгинут, похороненные на морском дне ураганом или затертые дрейфующими льдами. Курт крепче прижал Снежану к себе. Умирать не хотелось. Очень не хотелось умирать, особенно теперь, когда появилось ради чего жить. И ради кого. Хотелось любить, быть любимым, вырастить детей. В общем, всего того, что хочется людям. Всем и каждому во всех временах года. Складывалось, однако, так, что жить не дадут, а дадут только умереть тем путем или иным. И значит, придется умирать. Утро выдалось хмурым. Серебряного диска НЦ было не видать за сплошными, выкрасившими небо в темно-серый цвет тучами. Снег пошел ночью, сначала редкий и вялый. К утру он усилился, а затем и повалил сплошной колкой белесой крупой. Вытаскивать сети и снимать переметы начали едва снег пошел на убыль. Курт никогда не видел столько живой рыбы. Неживой, впрочем, он тоже видел немного. Лишь ту, что выменивал на ярмарках отец в те времена, когда еще были ярмарки. «Морская собака», — прокомментировал медведь, снимая с переметного крючка рыбину с квадратной зубастой пастью на широкой лобастой морде. «Хороша в посол и на вялку, на уху, однако, не годится. Уха — это рыбный суп», — объяснил он Курту. «А вот лупоглазый большерот, тоже в засол. Шершавая камбала, отличная рыба, жирная, почти без костей». «Странные названия», — удивленно улыбнулся Курт. «Обычные. Так называли рыб, да и не только рыб, зверей тоже, первые поселенцы, по аналогии с земным видом, на который местный похож внешне или поведенчески. А чтобы отличить от земного, добавляли прилагательное. Правда, большинство видов и пород, особенно видов и пород рыб, не изучено и названия не имеет. Среди первых поселенцев были биологи и ксенобиологи. Они начали изучать флору и фауну этого мира, но закончить не успели. Помешал конфликт и захват иелитами власти. Не знаю, остались ли еще биологи. Если остались, то только в летних месяцах. Хотя я думаю, что их нет и там. Профессия нерентабельна. А значит, власть имущим непригодна. Так что мы живем в мире, который не знаем, и с каждым днем деградируем все больше, теряем знания, эрудицию, навыки. В зиме это особенно явственно. Мы вынуждены учить новые поколения сами, без специалистов, без методистов, по сути, без учителей. Знания передаются от отца к сыну, но не подкреплены ни теорией, ни практикой, а потому прививаются и усваиваются плохо. По слухам, в Лете есть учебные заведения, где готовят специалистов. Вопрос, в каких отраслях они специализируются. Я боюсь, что в основном в одной, в военной. Вот взять, к примеру, эту рыбу. Медведь вытянул из бьющейся в сетях чешуйчато-серебристой кучи одну, уродливую, похожую на раздувшуюся пиявку. Что она тебе напоминает? Червя. Курт осмотрел рыбину, брезгливо поморщился и сплюнул на землю. «Только не червяных размеров». «Это, судя по всему, и есть некое подобие червя. Нечто среднее между рыбой и земноводным. Однако в пищу этот вид не годится. Мясо его отдает тухлятиной и, скорее всего, содержит токсины». Медведь размахнулся и швырнул червеобразную рыбину в воду. «И таких здесь немало. Только описать их и классифицировать некому. Ладно, давай работать. Рыбу надо разобрать. Из полосатых ершей сварить уху. Снежанка этим займется. Остальное рассортировать, выпотрошить. Камбалу еще и почистить». Уха, сдобренная горстью разваристой ячменной крупы, которую медведь назвал перловкой, оказалась вполне съедобной. Крупа сохранилась еще с тех времен, когда декабриты торговали с октябрем на ярмарках. Расходовали ее бережно, но, несмотря на экономию, запасы перловки в кочевье, так же, как и прочих импортированных из осени товаров, подходили к концу. Уху потребляли под мутную, шибающую сладковатым духом жидкость, которую медведь назвал клюквенным самогоном. Она оказалась в несколько раз крепче октябрьского шнапса. У Курта с трех глотков закружилась голова и растеклась слабость в коленях. Фрол затянул декабрьскую песню, тягучую и надрывную. Снежана подхватила, ее голос глубокий и грудной, слился с хрипловатым баритоном Фрола. Медведь принялся басом подтягивать. И Курт сам не заметил, как втянулся и стал повторять за ними звучные, певучие декабрьские слова. «Вьетер глою небо кроит», — старательно выводил Курт. «Вьихри снежные крутья». Внезапно он почувствовал, что знает, о чем песня. Знает, несмотря на то, что не понимает в ней ни слова. И местный ветер, задувающий с моря, и с посвистом метущий злую белесую поземку, и бурые, насупленные, застившие небо облака были такими же, как на далекой 150 лет назад покинутой предками родине. «Поздравляю», — с сарказмом сказал себе Курт. «Ты, кажется, поверил в родину предков. Предсказания Снежаны стали сбываться. Ты, приятель, становишься агностиком».